Похоть, часть шестая. И снова что-то решать. Ой, ну, конечно, вздыхаю. Я сделаю то, что должен. Сейчас вы переходили грань, я решил вас остановить. Ты должен понимать, что я не ваша мама, которая следит за руганью братиков. Ктул кивнул. Но я сделаю все возможное. Просто считай меня единственной трезвой головой. А решу, что нужно прервать перепалку, прерву. Не решу, нет. Все просто. Но постараюсь быть более благоразумным. А здесь им не то чтобы желательно быть, а обязательно. Два сверхсильных существа в любой момент могут поссориться и убить всех вокруг, попортив не только свои, но и мои планы. Да и будем честны, после осьминожьего рассказа мне их просто жалко. Между парочкой произошло что-то куда серьезнее украденного сладкого рулета и споров за любимое аниме. Но вновь не будем лгать, они мне никто. Понадобится бросить на произвол – брошу. Спасибо. Кивнул Ктулу и щелкнул пальцами. Пространство заребило, и через мгновение вернулось в привычное мое состояние. От неожиданности я дернул головой и посмотрел на шагающих жителей. «Что ты сделал?» На первый взгляд ничего не поменялось. Стражник как стоял, так и стоит. Демоны как гуляли, так и гуляют. «Вернул нас из ультимативной способности», — поясняет он. «А разве она двуслойная? Не показалось странным, что никто не реагировал на нас?» «Показалось», — кивнул я. «Да, показалось». «Показалось!» «Заткнитесь!» — крикнул олень. «Акуп Солаз!» «И еще раз простите за все это!» Ктул отвлек меня от грешной гостиницы. «Впутали в наши проблемы!» — вздохнул он. «Балбесы! Дураки!» «Проехали!» — машу рукой и осматриваюсь. «Ничего непоправимого не произошло, а значит и грустить незачем!» «Как я устал от этих конфликтов! Можно перед их? Хотя бы на пару дней!» Верчу головой в попытке избавиться от суицидальных мыслей. Стражники все так же стояли по разным сторонам моста, демоны все так же засматривались на диковинных гостей, а корова стоял с важным видом и выполнял осьминожье поручение, следил за гвардейцем. «Неплохо справляешься», — хлопаю Минотавра по плечу. «Стараюсь». «Второй, как обстановка в лагере?» «Адам опять что-то взорвал, а в остальном нормально». «Принято», — киваю я. «И самый главный вопрос. Где твою мать Орионис?» «Ящерки нигде не было». «Телепортировался куда-то», — пожал плечами второй. «В смысле куда-то? В смысле телепортировался?» «Ну, как ты научился?» — вновь пожал он плечами. «Я тело самого первого умершего занял, а того с навыком телепорта сожрал ящер. Видимо, от него досталось». «Что ж, замечательно», — вздохнул я. «Трехметровый, бессмертный ящер теперь еще и телепортируется. Не жизнь, а сказка». «Извините за скромный вопрос, но как его теперь отыскать?» «Кыс-кыс-кыс-кыс!» — позвал корова. Слышу дребезжащее пространство и громкий грохот в метре от нас. Орионис на месте. «За что все это?» — вздыхаю и поворачиваюсь на пучеглазого питомца. Естественно, все обратили внимание на межпространственную ящерицу, отчего я невольно бросил взгляд на вылупившийся зевак. В конце центральной улицы вовсю бежала знакомая демонесса с пепельными косичками и во все той же одежде. Единственное изменение с прошлой встречи — новая пара кинжалов в руках. «Что ж, думаю, пришло время объяснить ситуацию». Поворачиваюсь к Суре. «Да пора бы». «Почему тут статуи твои стоят? Разве не ты спрашивал о Тархиле?» «В общем, слушай». Я рассказал об испытаниях и разговоре с королем. На объяснение не ушло много времени. «Чего?» Ктул задрал бровь. «Отправился в прошлое? Это как? Кого?» «Ушло чуть побольше». «А, понятно. Теперь это бы Джозефу объяснить, а то ведь опять буянить начнет. Он не любит сюрпризы». «Если меня не будет, то объясни ты. И про испытания, и про отказ, и про планы». Сура кивнул и развернулся к давно топчущейся на месте рогатой малышке. Она уже как несколько минут стоит со сложенными на груди руками и ждет окончания разговора, пару раз пытаясь привлечь внимание неловкими и тихими звуками. «Хе-хе, забавно», — думал я, временами бросая на нее взгляд. Конечно, мы ее замечали. А вот корова нет. Он был занят разговором с глазастым ящером. «Привет, как тебя?» «Релиса», — уверенно сказала красноглазая девушка. «А задание сообщили?» «Да». «Ого, энергия так и прет. Час назад ревела на всю поляну, а сейчас во как. Хорошо, веди». «Есть». Заикнулась чересчур серьезная Релиса и не менее серьезно потопала по мосту. «Эй, животные!» — окликаю зверинец. Все ошарашенно повернулись. Даже третья, булькающая в теньке неподалеку, булькнула куда сильней. «Все, все, отдых закончен!» — хлопаю я в ладоши. «Третья на Ориониса. Орионис, никакой телепортации. Корова, иди к девчонке, пойдете спереди. Второй замыкаешь». «О, я ее знаю!» — поднялся корова. «Не ее, а Релису. Запомни». Уверенно шагающая девушка остановилась, повернулась и едва не пискнула от приближающейся огромной туши с ожившим хвостом. Она раскрыла и без того большие глаза, хлопнула черными ресницами и тут же потеряла всю свою уверенность. «Привет!» — пискнула разведчица. Когда построение отряда наконец завершилось, мы двинулись по направлению под утративший пыл Релисы. «А что между вами произошло?» — спрашиваю я парящего неподалеку Ктула. «Ну, между тобой и Джозефом». «Погиб один человек», — тихо сказал он. «Сначала мы винили в этом друг друга, но потом поняли, что никто не виноват. Но просто извиниться и разойтись уже поздно. Это все. Больше не буду рассказывать». Я кивнул и переключился с вновь помрачневшего приятеля на болтающую о чем-то парочку. Корова, как всегда, что-то затирала, а девчушка все так же кивала и отвечала на сей раз куда менее робко и временами даже напористо. Забавно за этим наблюдать, особенно учитывая, что корова тупой. Да и вообще, я думаю, что это глупо заставлять весь газон во дворе ненужными вещами. Под конец похода Релиса набралась уверенности. «Да-да-да!» — активно кивал Минотавр. «А где там детишки, собачки и прочая живность бегать будет? Не в четырех стенах же, правильно?» «Угу-угу». «Да и кушать-то что, в конце концов?» «Угу. Чего?» «Эй, народ, мы скоро!» — кричу я с того конца вселенной. Релиса ошарашенно повернулась. «Почти пришли!» — сказала испуганная девушка и быстро затопала ножками, смещаясь чуть ближе к вальяжно расхаживающему Минотавру. Как я понял, наша компашка уже проникла в академический район и активно приближалась к зоне слияния с ремесленным, о чем говорили измененные фасады зданий, одетые по-другому демоны и множество уникальных для местной инфраструктуры построек. Если жилой район серо-коричневый, то академический сине-голубой. Вот мы идем мимо сферического стадиона арены для представлений и испытаний наработок луков и магии. Вот неподалеку конюшни без жителей. Вот небольшие специализированные магазинчики, а вот общежитие с кучей народа неподалеку. С кучей пялящегося и любопытного народа. Каждый, естественно, принял за честь неотрывно за нами следить и шептаться с соседом напротив. И что самое забавное, я тут не самый обсуждаемый. Хотя стоило ожидать, ведь от основной массы взглядов меня прикрывает белоснежный трехметровый ящер. Над головой парит монстр из древних легенд, а впереди идет перекачанный минотавр с огромной змеей. Как известно, чем больше змея, тем лучше. Это понимаю я, это понимают и все молоденькие студентки, среди которых затесались и другие представители демонических рас. Несколько стоящих в центре внимания древа демонов и одна девушка-драконоид, обсуждающая скоро приход еще одной драконитки прямиком из столицы. И именно корова и привлекал все взгляды. Ибо шел спереди и едва не под ручку с ошарашенной Релисой, все ближе смещающейся к источнику внимания. Она сжимала клинки у груди, злобно озиралась и едва не шипела на каждую засмотревшуюся девушку, видимо, уже готовясь махать лапкой. «А корове вообще похер. Как шел, так и идет». «Да что ж такое-то? Я здесь главная принцесска». Едва не топнул я ножкой. «Ну, второму и того меньше повезло. Как-то серенько он выглядит на нашем фо...» «Ого! А тому демону доверили их охранять!» — шепталась мужская часть зрителей. «Смотри, как он идет вальяжно. Наверное, очень крутой». «Да! Да пошли вы!» Мы преодолели область общежития и, наконец, приблизились к мастерским. Девушка выдохнула, заметно расслабилась и остановилась. «Мы пришли. Склад с отходами здесь, на стыке академического и ремесленного района. Вот это здание». Указала рукой на небольшой прямоугольный каменный домик. «А чё такой маленький?» — задрал я брови. «Говорили, что у вас уже не помещаются». «Так это только пропускной пункт». Не отходила она от пускающего слюни Минотавра. «Остальная часть под землей. А нас пропустят?» Зачем-то спрашиваю у девушки. «Мне кажется, вас хоть куда пропустят», — покосилась она. «Нюдя, нюдя», — закивал я. «Ладно, пойдем. Третья, слезай с чешуйчатой курицы. Ктул, мистер, второй курица, можете здесь остаться? Я на пару минут». Все кивнули и разбрелись под тенек здания. «А они с нами не пойдут?» Спрашивала Релиса обо всех, но пальчиком указывала на Минотавра. «Мы на минутку». «Ну, ладно». Она вздохнула, сжала ножны клинков у груди и потопала ко входу. Мы зашли через старенькую деревянную дверь и сразу же наткнулись на аркообразный проход с тремя стражниками. «Ох, мы вас ждали! Нас предупреждали! Да ведь?» Демон с коротким мечом спросил коллегу. «Предупреждали!» — закивал тот. «Точно предупреждали, а мы ждали!» — сказал третий с алебардой. «Мы ждали, ведь нас предупреждали!» — сказал первый. «Хе-хе, ну и придурки!» — махнул рукой тщеславие. Покосился я на трио телепузиков. «Так можно пройти?» «Конечно, естественно, определенно!» Все расступились и освободили проход. «Бедолаги, сколько они уже здесь сидят!» Прохожу по коридору, попутно прислушиваясь к следующей позади девушке и слайму. Спускаюсь по лестнице вниз и натыкаюсь на еще одного охранника в длинном коридоре со множеством дверей. «Приветствую», — говорю я. «Где склад с магическими отходами?» Прохрипел он. «Спасибо», — киваю и поворачиваюсь на девушку. «Где склад с магическими отходами?» «За каждой дверью». «Где-то есть лестница вниз, где-то нет, но везде мусор и отходы. Расфасованы по разным категориям. Организация», — с важным лицом объясняла она. «Демоны все такие, припизнутые». «Нет, ни в коем случае, чтобы я да припизнутый. Ты за кого меня держишь?» «Да, все». В последний раз, посмотрев на кончик поднятого девичьего пальца, я открыл ближайшую деревянную дверь и поморщился от резкого едкого запаха. Помещение походило на бассейн метров 5 в длину, столько же в ширину, один в глубину, и было целиком заполнено вонючей фиолетовой жижей. «Фе!» «Третья, подойди сюда, прикол покажу». Слайм подполз и вопросительно булькнул. «Шуруй!» «Пинаю бедный комок в бассейн с магическими отходами. Съешь все!» «А может, стоило выяснить, не сдохнет ли она там?» Потер я подбородок. «Да, наверное, стоило». «Третья, если ты жива, всплыви, пожалуйста». Через пару секунд комок синей слизи плавал по поверхности. «Фух, отлично, а то я уж переживал». У слайма покраснели щечки. Ну, или мне показалось. «В общем, сожги все в подвале. Если двери не будут открываться, и их тоже. Стражников желательно не трогать. Удачи. Завтра за тобой приду. Или отправлю кого-нибудь. Надеюсь, ты вырастешь большим и сильным слаймом». Третья булькнула в стиле большого пальца вверх и нырнула обратно. А я развернулся, кивнул на прощание спящему демону с алебардой и пошел наверх. «Вы закончили?» — спросил стражник в коридоре. «Да, внизу ожившая слизь поглощает весь мусор, ее не трогать». «Хорошо, замечательно. И просто восхитительно, а то нюхать эти испарения целые сутки голова кругом идет». «Я вижу. Спасибо за прием. Удачной службы». Не дожидаясь ответа могучих рейнджеров, выбегаю из помещения и едва не захлопываю дверь перед носом Релисы. «Корова, ну твою мать, что за порнография?» Тут же возмущаюсь я. «Не знаю, они сами набежали». 10 молодых студенток окружили сжавшегося в стеснительный комочек Минотавра и рассматривали его мышцы до огромного змея. А еще Ктула и Реонис куда-то пропали. Второй точно так же отбивался от чужого внимания, на сей раз мужского. И что делать? Кого спасать? Глаза заметались. «Придется одним пожертвовать ради нашего будущего». «Иди к Минотавру», — говорю девушке. «Я сейчас подойду». Молчание. «Слышишь?» Поворачиваюсь на стоявшую позади Релису. Никого там уже не было. Полная злости демонесса уже вовсю топала к коровьему гарему. «Ну, вот и хорошо, вот и славненько», — киваю я и подхожу к мужской компашке. «Главное, парни, это правильное питание», — задрал палец второй. «Побольше мяса, и будете такими же крутыми, как и я. Я вот, думаете, как на службу к самому Богу попал?» Выждал секунду. «Потому что много ел». «А нас вон книжки заставляют читать», — вздохнул один из парней. «Да и девчонкам это не особо нравится», — покосился он на Минотавра. «Ну и нахер эта учеба тогда нужна?» — пожал плечами другой парень. «Вот-вот, меня мама вообще отправила. Говорит, за магами будущее». Я громко кашлянул и прервал бедолагу. «Второй, хватит тут демонам рога морочить. Пошли». «Ну ладно, всем удачи», — махнул он рукой и двинулся ко мне. «Помните, главное — это питание. Про 5 труб...» «Второй!» — тихо рявкнул я. «Да иду, иду!» — вздохнул он. «Где Орионис и Ктул?» «Орионис в невидимости позади коровы стоит. Ктул тоже как-то прячется». «Еще и невидимость. Ну, замечательно!» И в который раз за сегодня вздыхаю. «Как я стар! Как я стар!» Мы подходим к женской компании в академической униформе. В синих с золотыми линиями накидках, тех же цветов рубахах, юбках и туфлях. «Релиса, не мешайся», — говорила высокая фигуристая блондинка с тремя рогами. «Ты на что рассчитываешь? Ты себя-то видела?» «Видела!» — едва не закричала она, прикрывая телом огромного минотавра и выставляя руки в стороны. «Отвали, с тобой никто не хочет разговаривать!» Ха-ха-ха-ха. Девушка прикрыла рот ладонью и притворно засмеялась. «Ты же как ребенок. С тобой в академии никто встречаться не хотел. Так здесь-то ты на что рассчитываешь?» — кивнула она на корову. «Девочка, не мешайся. Тебе о таком еще знать рано. Сколько тебе? Ночью гулять уже разрешают?» Я сравнил двух девушек и слегка удивился разнице в росте и телосложении. Наверняка та блондинка — местный объект вожделения и сама королева красоты. Чего не сказать о миленькой девочке раза в полтора ниже ее. «Ни фигуры, ни бедер, ни груди. Только личком и можешь. Но ты же понимаешь, что этим уже давно никого не удивишь?» — усмехнулась она и легким движением откинула локоны назад. «Заткнись!» — продолжала краснеть Релиса. «У тебя срака, а не бедра! И сама ты жирная, и грудь обвисшая, и ты шлюха ты еще! Вот ты кто!» Все девушки разом ахнули. На секунду повисла тишина, и лишь скрежет зубов блондинки ее прерывал. «Что ж, это забавно, но пора заканчивать. У меня еще дела есть». «Релиса, сука мелкая, не зазнавайся!» — процедила девушка. «Мы в городе. Кинжалы тебе не помо...» «Так, двинься!» — отпихнул я блондинку. «Эй!» — она едва не отлетела в сторону. «Ну, ёб вашу мать, минут у меня не было, вы уже убивать собрались!» Взмахиваю руками перед коровой и Релисой. «Простите!» — воительница пропищала и поклонилась. «Просто тут, ну, надо было...» «Эй, урод, что ты себе позва...» — уже было крикнула блондинка. Я повернулся. В глазах заиграло синее пламя. «Заткнись!» «Ой!» Она пропищала, понурила голову и слегка покраснела. «Хорошо!» «О, да! Скоро будем тра...» — ликовал гнев. «Вы двое за мной!» — говорю парочке. «Кыс-кыс-кыс!» За деревом материализуется белоснежный ящер. «Кто ты здесь?» «На месте!» Осьминог появился в шаге справа. «Все, пойдем. Устал я что-то от этого места. Второй, отправляйся в замок к королю. Будешь нашим телефоном». «Не знаю, что это, но хорошо». Он отдал честь и потопал в противоположную от выхода сторону. В последний раз, осмотрев собравшуюся компанию, я махнул рукой и направился к выходу из столицы. Благо, туда вела одна дорога, иначе бы пришлось просить корову нас довести. Да и тем более ему сейчас не до этого. «Вот видишь!» Релиса бурчала и махала кулачками. «Все только издеваются! Я как ребенок!» Пищала девушка и едва не хлюпала носом. «Маленькая, писклявая, и дебилки они! Никакая я не мила! Ты врешь! Я так и знала!» Понурилась она. «Никому я не нравлюсь!» «Они не правы!» «А почему ты ничего не сказал им?» Шмыгнула Релиса. «Идиотам нет смысла что-то объяснять, они же не поймут. А с такими как та девушка вообще смысла не имеет общаться. Она, опять же, идиотка, вот я и не стал. Да и тебе не советую. Но...» Квакала надувшаяся девочка. «Она же час назад едва сознание не теряла при нашем виде. Когда умудрилась так осмелеть? И почему именно корова? Главное, самому это понимать». Минотавр постучал себя по виску, а змея деловито закивала. И если уж на то пошло, переубеждать тех, кого возможно переубедить. А красота, фигура, вот это все очень относительно. Вот так. Поэтому и не защищал. Чего тебе ее мнение? Лишние нервы только потратила. Ну да, прости, ты прав. Она вздохнула и украдкой взглянула на Минотавра. Так что ты все-таки обо мне думаешь? Я же говорил. Я забыла. Релиса задрала голову и одним глазом смотрела на Минотавра. «А может, мне показалось?» «Могу повторить. Ты милая». «Милей той мымры». «Ой, ну началось. Девочка, очнись. Тебя час назад чуть не убили». «Как по мне, да», — закивал он. «Спасибо», — пробурчала она и уткнула нос в воротник. «А это, кстати, потому что в 200 метрах от нас похоть». Вдруг вспомнил тщеславие. «Ее воздействие. Поэтому та блондинка так резко на тебя переключилась. А, ну еще она шлюха, да». «Чё?» «Женщина легкого поведения...» «Какая к черту похоть?» Едва не прокричал я. «А ты не знал? А почему вы молчали, уроды?» «По приколу. Ты все равно с ним и так столкнешься. Ведь идет-то оно сюда». «Так, я должен приготовиться. А если она такая же поехавшая, как и гордыня?» Ой, а что может сделать похоть? Затрахать до смерти. Да и если бы хотела убить, то лень об этом явно не предупредит, потому что желает скорейшей смерти. А гнев и сам как похоть. Один я такой хороший, такой красивый, такой умный. И что мне делать? Тщеславие, ты же говорил, что хочешь веселиться. Что не дашь умереть, верно? Значит, ты должен помочь. А с хера, по-твоему, я тебе вообще что-то рассказал? Спасибо. Чё спасибо, если я тебе ничего толком и не рассказал? Странный ты. В общем-то, если говорить кратко, подытоживая все вышеперечисленное и сокращая данный непременно казусный монолог нескольких твоих субличностей, должен заверить, что ты балбес. Ты скотина. Ну а на самом деле ничего не нужно делать. Похоть – одно из самых адекватных. Можешь попытаться в команду пригласить. У него довольно полезные способности. Далеко не боевые, но изрядно портящие жизнь врагам. Стой, стой! Замотал я головой. Тем временем мы уже подходили к воротам. Так, скоро мы встретим... А какого похоть пола? Это... Мы же в лес идем, обратно идем. Если да, то на пути встретим. Поверь, мимо не пройдешь. А оно абы какого уродца в носителе не выбирает. Опять куча вопросов. Почему похоть идет сюда? Почему не предупредили заранее? Что делать при встрече? Насколько она опасна и как уговорить присоединиться к команде? Куча, твою мать, вопросов. Однако, стоит признать, сейчас я чувствую себя более спокойно, ибо летящий неподалеку повелитель кошмара слегка красит безнадежную обстановку. В конце концов, он же сам и говорил, что силен против одной цели. Фух, я выдохнул, сконцентрировался и вновь обратился к дурачкам. Какие у него способности и какого оно вообще пола? Такого, какой нравится носителю, а способности — паразитизм и мимикрия. Чего? Ты знаешь такие умные слова? Ты ж дебил. «Все, а пошел нахер!» — обиделся тщеславие и уже начал закрывать дверь. «Да прости, прости. Так что там со способностями? Можешь уточнить?» «Паразитизм на одном или нескольких целях, а мимикрия — создание клонов и превращение в других существ. Смена внешности по большей части. Хотя даже не представляю, как у тебя это будет работать. Ты же импотент по части активных навыков». «Кстати, об этом. А разве похоть, ну, там, с сексом никак не связана?» «А, кстати, да. Про секс у нее тоже навыки есть». «То есть ты упомянул все, но не причину, почему его зовут именно так?» Ворота открылись. Мы вышли. «Когда его ждать?» «Метров 100-150». «Спасибо». «Ктул?» Поворачиваюсь к осьминогу. Он плыл на спине по воздуху и наслаждался небом. «Скоро мы встретим еще один грех. Все мы грешны. Воплощение греха. Какие я ношу с собой? Типа гнев, лень и все такое? Да. Это игрок?» «Возможно». 100% это игрок, говорю я. Ну ладно. Чё ладно-то? А что мне еще делать с этой информацией? Ну, встретим, начнет буянить, убьем. Игроков не жалко. Жалко у пчелки в попке, посмеялся гнев. О, проснулся, дебил. Ну, в общем, я тебя предупредил. Постараюсь разрешить все миром. Меж тем мы уже как 10 минут шли по полю и смотрели в спины болтающих коровы и релисы. Справившись с новой волной стеснения, она тайными тропами выпытывала информацию о прошлом, о вкусах, ненависть к большой груди и комплименты к компактному телосложению. И должен признать, у маленькой девочки большая хитрость. Быстро же корни пустила. Только вот симпатия ли тому виной или проделки похоти? Был ли я прав, когда решил подыграть корове и утянуть милашку за собой? Похоть сеет множество вопросов, с коими я должен разобраться при встрече. Если получится, то пригласить в команду и заставить снять воздействие со всех знакомых девушек. Как минимум, я не знаю истинных чувств Арианы и принцессы. Я явно им симпатичен, но по какой причине? Это стоит узнать. Как ради себя, так и ради рогатого друга. «Стойте!» Минотавр резко остановился и вскинул руку. «Ай!» — врезалась в него девушка. «Что такое?» Прогундела она и принялась натирать покрасневший нос. «Там кто-то есть. Вижу приближающееся синее пятно». «Это похоть». «Всем стоять». Выхожу вперед. «Возможно, это враг. Всем приготовиться. Враждебного намерения не выдавать. Но если что, сразу в атаку». «Есть». Минотавр кивнул и слегка наклонил корпус. Орионис зашипел, вошел в невидимость и телепортировался на несколько метров в сторону. Ктул продолжил смотреть на облачка. Релиса же пронаблюдала с раскрытыми глазами за подготовкой к бою и молча на меня уставилась, сжимая кинжалы в ладошки. «Ах, точно, я же на нашем сказал». Пришлось повторить. Громко сглотнув, она повесила ножны на пояс и проверила скорость реализации кинжалов. Я осмотрелся, все приготовились. «Второй, шмелёнка активируй». приказал я и, не отрывая глаз от приближающейся синей точки, слепо указал рукой на захваченное насекомое. «Какого шмеленка?» «Который парализован, которого мы...» До тупой головы дошло только сейчас. «Которого мы забыли взять». «Эх, точно, я же идиот, стоит помнить». Меж тем синяя клякса вдалеке переставала быть таковой. Вырисовывался силуэт. Первое, что я заметил, сложенное за спиной крылья и массивный хвост с ярко светящимися межчешуйками линии. «Говорите, должен был прийти драконоид?» «Это определенно драконоид, причем далеко не низшей крови, о чем говорит необычный синий цвет, массивность хвоста, два длинных рога из висков и общий рисунок крыльев, словно созданный по идеальному чертежу. А еще это должна быть девушка». И вновь в точку. Через полминуты виднелись ее очертания. Очень и очень фигуристая девушка с короткими по плечи черными волосами. Из одежды лишь черное платье по колено да ожерелье с синим кристаллом у нескромного декольте. Декольте, открывающего вид на грудь, если не четвертого, то как минимум третьего с плюсом размера. Даже больше фиалкиной. Предмет греха — ожерелье. Ну, вообще, конкретно кристалл на цепочке. Похоть может свободно менять форму на любой аксессуар. Что ж, она знает свое дело. В правильное место приковывает взгляд. Думаю, без ожерелья бы все туда смотрели. Да, тщеславие прав. Едва ли не идеальная грудь. Хотя кого я, жалкий неудачник, обманываю? Идеальная эта грудь. Не в плане размера, но в плане общего вида. Странно, что оно ничего не говорит. Призадумался Гнев. Почему? Похоть наверняка нас чувствует. Она любит поболтать после долгой разлуки. Придурочный тщеславие правильно сказал. Это один из самых адекватных грехов. Обычно с целовашками сразу лезет, а сейчас ничего. Странно. Пара десятков метров до девушки. Теперь я мог заметить, что светло-синий цвет и в самом деле принадлежит коже, больше походящей на атласную или замшевую ткань. Чего не скажешь о руках и ногах. Когтистые, чешуйчатые конечности куда более темного оттенка. Видимо, поэтому она не носит обувь. Десяток метров. Все еще не могу увидеть лицо. Она его опустила и разглядывает когти на пальцах. Я пошел навстречу. Команда едва не стартанула следом, но вовремя вскинутая рука прервала их планы. Не знаю, почему приказал им остановиться. Я чувствовал, что должен пойти один. Я готов поклясться, что мне что-то мерещится. Эта походка, эти общие очертания фигуры, эти волосы. Готов поклясться, что я смотрю на очень знакомого и важного человека. Гнев, отцепись-ка. Меч падает. «Привет!» — говорю я стоящей в трех метрах драконоидке. Она поднимает голову, улыбается и кивает. «Нет, нет, нет, нет!» — сжимаю кулаки. Красивая улыбка, милые глаза. Такое приятное лицо. «Не может быть!» Невольно застываю на месте с открытым ртом. «Ты ведь владелец похоти?» — шепчу я. «Нет, какой похоти?» «Ожерелье!» — едва не срываюсь в крик. «Это ведь грех похоти, да?» «Нет, конечно», — уже было сказала она мягким бархатным голоском. «Ой, а что сказать ему?» Драконоидка отвернулась. «Он тоже носитель греха?» Спросила девушка у самой себя и повернулась обратно. «Ясно. Ну, раз ты так говоришь...» Вздохнула и пожала плечами. «Как тебя зовут?» Я двинулся на пару шагов вперед. Она отвлеклась от разговоров с грехом, нахмурилась и отошла назад. «Камилла, не приближайся ко...» «В реальности!» «Только твою мать не это!» «Не знаю, хотел ли я слышать ответ. Наверное, нет. Я знаю, что ты игрок. Как тебя зовут в реальности?» «С хера я должна это говорить?» «Пожалуйста!» Едва не кричу я. «Просто имя. Одно лишь имя, и я сразу же отстану. Я должен знать, потому что ты напоминаешь одного человека!» Она нахмурилась еще сильнее. «Ну, Эмилия?» «Твою мать!» Земля под ногами пропала. Весь мир поплыл. Даже несмотря на хоть какую-то попытку приготовиться к ответу, он все равно разом вышиб все мысли. «Да уж, забавно!» Ухмыльнулся я. «Блядский демиург!» «А на кой тебе мое имя?» «Оправдало ожидание?» «Теперь дай пройти. У меня квест в столице». «Это милое молодое личико. Эти щечки, эти красивые глаза. Да даже скованная походка конторскими шажками все напоминало Эмилию». «Сука!» — прошептал я и едва не упал на колени. «Кто? Я? Ты охуй...» «Ну, привет! Как спалось?» — поднял я глаза. «Как ужин, как рыба, Эмилия». «Что?» Она раскрыла глаза и попятилась назад. «Откуда ты?» «Потому что я ее заказал». Улыбка расплывалась все дальше. «Вот уж совпадение, да, сестренка?» «Артур, я не верю!» «Белобрысый, очкастый, невероятно красивый, ненавидящий жареную рыбу и недавно убивший парочку ублюдков в переулке третьего круга». Вновь улыбаюсь и вскидываю руку. «Привет, Эми!» «Артур!» Радостно вскрикивает она и прыгает в объятия. Тело тут же ощущает обжигающее тепло и мягкое прикосновение упругой груди. Очень приятное прикосновение. И стоило узнать, что эта Эмилия, как ее сексуальность, в разы увеличилась. Всего за мгновение я разглядел в драконоидке куда более красивую девушку. Едва ли не идеал. Воспоминания вновь всплыли в памяти. Каждый раз, как я вижу сестру, я каждый раз хочу в нее заново влюбиться и подарить плиточку любимого шоколада. Только вот не она его любила. «Артур, это правда ты?» Сестра обхватила шею руками и прислонилась щекой к щеке. Даже сквозь маску я ощущал тепло мягонькой щечки. «Артур, я так рада тебя видеть!» — пропищала Эмилия. «Это правда!» «Гнев!» Меч отрубает ей голову. Хватка тут же пропадает, и кровоточащее тело падает на землю. «Ктул!» Крик разносится на ближайшие километры. Наклоняюсь и снимаю окровавленное ожерелье с дергающегося трупа. «Все объясню позже. Сейчас запоминай. Я выйду из игры. Сражайся со мной, если начну распадаться на части. И должен взять тело под контроль и начать тратить энергию. Если вдруг пойду в неизвестном направлении, останови. Но не смей, слышишь, не смей убивать». «Понял», — кивнул он издалека. Короткий вздох, и я прислоняю мерцающий кристалл к груди. Похоть тут же выпускает жвало и намертво врастает в мясо. «Прости, Эмилия». В последний раз бросаю взгляд на побледневшее лицо. «Прости, Ева». «Желаете выйти из игры?» «Да», —